Добрый день, дорогие друзья! Мы вас приветствуем на канале Народного славянского радио и на канале МИР ТВ. Сегодня у нас, хоть и знакомые у нас сегодня гости, да, я должен сначала представить, это Назаров Валентин Игоревич, профессор, доктор технических наук, но вот на мой взгляд, как его товарища и соратника, это не самое главное его свойство, а самое главное свойство – то, что он, прежде всего, потрясающий человек. Очень добрый, очень отзывчивый, очень такой, ну, с полной самоотдачей к своим друзьям, к своему делу и так далее. Практик до мозга костей. Вот. И, конечно же, нам вообще в жизни, я так считаю, нам всем повезло, что есть такой человек, который имеет потрясающий огромный опыт и есть что предложить ему для нас в это непростое время. Вот. Так вот, друзья, сегодня у нас не совсем обычная тема, да, вот, которая, ну, так условно назовем, главные вопросы в жизни. Вот, казалось бы, ну, очень философская тема. Вот, кто-то, может быть, начнет и нос морщить, да, вот это начали, и так далее. Но что я хотел бы сказать? Ведь все люди абсолютно все разные. И хочешь не хочешь, мы вот все есть. Мы существуем, мы присутствуем в этой жизни. Вот, и какие-то, может быть, скрытые для нас, а может быть, и понятные для нас, какие-то вот, ценности, цели, задачи самой жизни на нас, они присутствуют. Понимаем это или не понимаем. Но человек строит свою жизнь на основе того разумения, каким он обладает, какое у него вложили, там, культура, традиции, воспитание, образование. Вот это все формирует так или иначе человека. И очень разные люди. Кто-то полагает, что жизнь – это вот я, и вот, ну, уровень людей очень разный. И один считает, что, ну, я хочу покушать, я хочу там отдохнуть, я хочу там какие-то испытать, какие-то удовольствия. Он совершенно искренне в этом говорит о том, что, ну да, да, так и есть. Другой человек уже в какой-то момент своей жизни начинает задумываться о том, что, ну вот у меня семья, хотелось бы какое-то там продолжение рода, как-то вот жить в этом каком-то небольшом таком семейном коллективе, и вроде как и веселее, и вроде какое-то что-то я через себя передаю своим детям, и вроде бы как продлевая себя в будущее через таких детей. Кто-то полагает, что, ну, раз мы люди, раз нас много на земле, раз мы живем там в какой-то стране, наверное, да, то, ну, наверное, было бы неплохо как-то строить наши отношения. А сегодня вообще весь мир такой, что он, ну, как бы создал такие обстоятельства, условия взаимодействия, особенно то, что касается вопросов экономики. Ну, экономика – это не что-то такое скучное, да, а это человеческий инструмент, средство, с помощью которого он создает условия для своей жизни, для своего длиния, для своего какого-то обеспечения, ну и так далее. Вот. Кто-то полагает, что надо здесь какие-то наводить, так сказать, порядки и так далее. А кто-то начинает задумываться уже о чем-то таком большом, высоком, о планете, о том, как сделать счастье для всех. Ну, вроде бы, кажется, такие наивные вопросы побуждения. Но на самом-то деле они все присущи для любого человека. Вот обратите внимание, вот просто каждый, если позволит себе немножко нырнуть в себя и задуматься, вот, ну, допустим, мы поели, допустим, мы отдохнули, допустим, нас ничего не волнует. И вот ты находишься сам собой в этом общении наедине, и что-то там смутное бродит, что-то там в человеке бродит, которое пытается понять, а что есть я, а что такое жизнь вокруг меня, а вообще для чего я живу, куда это все двигается, ну и так далее. И вот, на мой взгляд, что получается, человек сегодняшний, современный, он это какой-то, ну, присутствует в нем какая-то незавершенность. Вот, с одной стороны, он вроде бы знает, чего хочет, а с другой стороны, как только он достигает того, чего вроде бы хотел, а перед ним открываются новые какие-то перспективы, новое приглашение жизни, и он уже начинает чувствовать, что его сама жизнь зовет куда-то еще, куда-то дальше. А кто он в этом дальше? А что там делать? И тут начинает возникать куча вопросов для человека. И вот все эти вещи, они так или иначе являются частью, существенной частью жизни любого человека. Я, друзья, не хочу, чтобы вы думали, что это какая-то очередная философия, там, рассуждение. Нет. Очень часто человек, вот когда на него наваливаются подобные настроения, состояния, вопросы, он очень часто полагает, что, ну, наверное, можно как бы помечтать о том, вот, вот случится это, вот будет такое-то, вот добьюсь там этого, чего-то там со мной случится. То есть он как бы прячется за надежду, а серьезно так вопросы о том, как быть, что делать, в чем его личное предназначение, в чем его жизнь, он как-то не особо пытается таким образом формулировать и свои вопросы, и тем более искать ответы на них. Так вот, друзья, моя попытка все-таки как-то акцентировать наше внимание на том, из чего складывается жизнь человека, из тех вопросов, из его присутствия в этой самой жизни, она касается любого из нас, любого. Прячемся мы от этого или нет, но все равно это с нами происходит. И чем раньше мы начинаем искать ответы на эти вещи, находить их, делать их частью своей жизни, тем быстрее мы, ну, по сути, превращаемся в того самого человека, на которого природа возложила определенные, ну, свои задачи. Вот Валентин Игоревич часто в своих интервью говорит о том, что человек является как бы своего рода надеждой природы на то, что через него, по сути дела, через его инструменты, через его сознание осуществляется развитие человечества, а с ним и природы на более высоком уровне. Вот. Или, как говорят наши мудрецы, что природа пытается через человека одухотворить материю. То есть насытить нашу жизнь такими свойствами, которые присутствуют в человеке, как восторг, как творчество, как любовь, как способность, так сказать, вот в этой целостности, большой целостности жизни извлекать вот эту гармонию, извлекать вот это потрясающее чувство восторга быть живым в этом вселенском оркестре, которым человек, по сути дела, на вершине своего развития и является. Вот. Но в силу того, что мы все разные, на каждом этапе жизни каждый видит это по-своему. Но хочешь не хочешь, это все с нами происходит. Вот. И пока человек не найдет вот этого вот состояния своей, так сказать, определенности, своего участия в жизни, своего предназначения, он все время будет беспокоен. Прячемся мы от этого вывода или не прячемся, но все равно в каждом из нас вот где-то тут это все, как говорится, колотится, ищет разрешение и возможности, ну, как бы стать ясным и понятным для любого человека. Вот. Но я бы хотел еще отметить, вот, Валентин Игоревич, как с тобой, как с человеком, который является членом двух международных славянских академий, который серьезно отстаивает вот это вот, ну, я бы сказал, право быть в истории славянскому миру, русскому человеку. Вот. И вот мне бы хотелось, чтобы мы, ну, немножко коснулись того, что есть русский человек, вот его особенности, его какие-то отличительные черты, вот, и зацепить его роль и место в истории как человечества, так и в истории и сегодняшнего дня. Вот поделись, пожалуйста, своими идеями вот по этому поводу. Что ты скажешь на это? Я в порядке лавирды, значит. Действительно, вы целый спектр вопросов коснулись о месте и роли человечества во Вселенной. Но здесь мы можем привести лишь слова космистов, академика Вернадского Владимира Ивановича, Чижевского, Тьер де Шардена, Николая Федоровича Федорова дореволюционного, у многих, о том, что человечество действительно является инструментом, который Вселенная преобразует себя. Более того, во всей Вселенной только человеку, человечеству дана такая возможность выделить себя из окружающего мира, посмотреть на себя со стороны, оценить что-то и начать изменять внешние условия. Никакие животные такими способностями не обладают. этим обладает только человек. И вот в исполнении этого как бы свойства, оно формализовано в священных книгах, что человек, он создан по образу и подобию Творца. Творца, который создал все сущее на земле. Как хотите его называйте, хотите называйте его Господь, хотите называйте его природа, либо это Вселенная. То, что тот вечный мир, вечный, который мы наблюдаем вокруг себя. Это что касается человека. Что же касается, русского мира, человека русского мира, то здесь уместно вспомнить Аристотеля, который считал, что люди разных национальностей – это как разные породы. Они не лучше, не хуже, никто не лучше, не хуже никого. Просто мы разные. В силу каких обстоятельств? Есть такая наука – этногенез. Ее родоначальником, можно сказать, считать Льва Николаевича Гумилева. Он профессор Ленинградского университета был, защитил несколько докторских диссертаций. Но это наука об образовании народов и закономерностях их существования и жизни, взлета, рассвета, угасания и так далее. Вот. Так вот, согласно этой науке, этногенезу, вот эти свойства в людях, в разных национальностях, как вообще образовались люди разных национальностей? И в них закреплены, вот людей, в людях разных национальностей закреплены разные свойства, характеристики. Есть люди импульсивные, как вот мне доктор биологии Богословская Людмила Сергеевна объясняла, что вот горцы, люди, живущие в горах, они все отличаются импульсивным, взрывным характером. Вот, причем это касается не только нашего Кавказа, это также ведут себя и жители Пиреней, и также живут себя жители горных массивов там, юга Италии, то есть везде они отличаются. Почему так? А это, говорит, очень закономерно, это биологический фактор регулирования численности населения, потому что вот эти ложбины между горными хребтами, долины, могут прокормить небезграничное количество людей. И для регулирования численности там вот такая как бы импульсивность, она порождает вот эти кровная месть, она была испокон века тысячелетиями у этих народов. То, что сицилийцы называют вендеттой. В каждом народе это по-своему называется, но везде это одно и то же. Там, где люди сидят, там жарят шашлык, пьют вино, там поют песни, потом слово за слово хватаются за кинжалы, начинается кровная месть. Тут нет никаких межэтнических, это внутриэтнический видовое регулирование численности. Вот. С другой стороны, есть их антагонистами, возьмем народы севера, которые гоняли вот оленей по этим безбрежным заснеженным просторам, и в одиночку стадо оленей, его не управишься, там надо коллективно работать. Поэтому роль каждого человека, цена жизни каждого человека, она безгранична. И с другой стороны, если в горных этих южных народов, там как бы в правилах многодетность, там много детей, они растут в достаточно комфортных условиях, то на севере родить ребенка, вырастить его и сделать, и воспитать ребенка, члена сообщества, это женский подвиг на самом деле. Поэтому цена жизни для северных народов, она по-другому оценивается. Если кровная месть для южан – это их традиция, то для северян убить человека – это убить Вселенную. Это немыслимо. Вот насколько мы различны. Насколько мы различны вот в своей межэтнической сущности, насколько различаются народы. При этом я не хочу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я человек православной традиции, я поэтому твердо знаю, что все мы равны, но всем нам Господь дал поровну, но разной монетой. разными талантами, разными способностями. Так вот, что такое человек русского мира? Человек русского мира, он отличается точно так же своими присущими ему свойствами. И это, как бы сказал не я, это огромный перечень, просто не буду в формате ролика это рассказывать. Есть просто такой институт русской цивилизации в Москве здесь, недалеко от метро улицы 905 года. Директор ее, доктор экономики Платонов Олег Анатольевич. Значит, этот институт, он накапливает все, что касается исторического опыта нашего народа. Те свойства, знания, умения, навыки, таланты, которые присущи нашему народу. Вот, и, которые, и в то же время те, которые ему не свойственны, которые чужды. Вот. Откуда вот это вот присущее и несвойственное? Вот откуда такие вот различия возникают? Дело в том, что вот эти свойства характерные, закрепленные объективно в каждом из народов, вот, они сформировались, вот, следуя теории этногенеза Гумилева, они сформировались во вмещающем ландшафте. То есть был вмещающий ландшафт. Либо он горный, либо это тундра, либо это лесостепь, либо это степи, либо это лесные долины там бескрайние, либо это река, либо это острова там какие-нибудь в океане. Всякий раз вот этот вмещающий ландшафт, он требовал от населения, от людей, которые здесь живут, некие свойства и физические, и эмоциональные, и психоэмоциональные, какие угодно, которые... даже навыки вот и психосоматические, даже реакция вот на уровне вот рефлексов даже, она будет разная на одно и то же. Вот. И вот эти свойства, они закрепляются генотипически в генах с множеством поколений за тысячелетия, за десятки тысячелетий. Вот они закрепляются в генах, и они передаются устойчиво из поколения в поколение. То есть если вы возьмете там маленького, там, допустим, чукчу или там ненца с севера вот этих вот, северных вот этих народов, поместите в какие-нибудь южные тропики, то он все равно вырастет генотипически в чертах и свойствах, присущих его народу. В то же время, если вы возьмете, скажем, импульсивного, такого эмоционального, взрывного характера, допустим, южанина, и поместите в северные условия, он вырастет в генотипических свойствах, присущих его народу. Это биология, это чистая биология, это природа, и здесь как бы изменить ничего нельзя. Это спор двух академиков, Вавилова и Лысенко. Как будем, Волосенко говорил, как будем воспитывать, то и вырастет. Вот будем воспитывать народ-строитель коммунизма. Весь народ-строитель коммунизма. И будем строить коммунизм. И воспитаем весь земной шар и мировую революцию, и вот она победит во всем мире. Вот. А Вавилов говорил, нет, ребята, внутри нас сидит биология. Внутри нас вот в генах закреплено вот это свойство, которое у нас есть. И никуда вы от этого не денете, не перепрыгнете. И те свойства, какие есть у каждого народа и качества, они будут проявлять себя со всей неизбежностью и закономерностью. Так вот, русского народа закреплены, я перепрыгиваю через очень большие целые такие разделы. Так вот, если вернуться к русскому, кто есть русский народ, кто мы такие? Мы идем, мы древнейший народ. Мы очень древнейший народ. Согласно исследованиям профессора Клёсова, 24 тысячи лет произошло наше разделение вот с гаплогруппами, это западноевропейцев, других, значит, вот в районе Южного Урала, Алтая. Вот мы, археологи сейчас раскапывают этот аркаизм, вот эти все вот периоды того вот времени и позднего. Потом эти народы стали мигрировать, наши предки, прапредки. Вот. И они, значит, со всей вот неизбежностью пришли на среднерусскую равнину уже в 4-6 столетии нашей эры. Они пришли со стороны Польши, Саксонии, значит, Восточной Пруссии, то, что потом стало вот этими государствами. А туда они пришли где-то в 6-8 веке до нашей эры с юга, со стороны Венеции, со стороны вот мест проживания венетов, это Восточные Альпы, где и сейчас стоят, кстати говоря, на высоких горах стоят крепости времен, когда Владимир Русь крестил еще только, когда Киев еще был форпостом, южным форпостом лесов на границе с Половецкой степью. А там уже... Я просто, чтобы нам не нарваться на разночтение по поводу этой самой истории, давай все-таки перейдем к тому, вот как на твой взгляд, в чем особенности вот именно русского человека, как свойства его характера, мировоззрения, вот то, что выработалось в его истории. В чем это его вот эти такие особые черты? Расскажи, пожалуйста. Так вот, я просто рассказал, что мы древний народ, мы очень древний народ. Об этом, кстати, говорит и наш очень развитый язык, он очень архаичный, а чем архаичнее язык, тем он древнее на самом деле. Вот, его сложно учить европейцам, китайцам, всем его сложно. Собственно, так же, как и китайский трудно. Европейские языки, они гораздо проще. Значит, мы очень древний народ, из глубины веков идем, и мы, вот, наша траектория движения нашего народа – это освоение огромных пространств. Вот так же, как уже в последние столетия, значит, экспансия Великой Руси в Русское царство, в Российскую империю, в СССР, мы видели, как в исторически кратчайшие сроки, значит, экспансия была на Дальний Восток, на Аляску, на Русскую Америку. То есть, а до этого было точно так же освоение Поволжья, южных этих половецких степей. Вот это из княжеств Русское царство. В VI веке, в VIII веке это было освоение Среднерусской равнины, куда, еще раз говорю, это Ключевский описывает, куда пришли наши предки и первым делом построили города. Это был Новгород, Изборск и на Старой Ладоге, либо на Белозере. Это по двум спискам повести временных лет. Вот, либо, то есть наши предки приходили города строить, осваивать огромные пространства. И вот эта задача, стоящая перед нашим народом, она сформировала у нас следующие свойства, характерные для русского народа. Это прежде всего равенство всех людей, веротерпимость, потому что в одиночку никакому этносу в одиночку решить такую задачу освоения огромных пространств, вот этих равнин, она не под силу. Еще раз повторяю, вот по Ключевскому даже, наши предки пришли оттуда с северо-запада, а здесь жили до этого и тюрки, и угры, и потомки гуннов, все народы, которые они жили тоже тысячелетиями, тоже древние народы, но они никогда не мечтали о таком историческом развитии, о таких государственных формах своего бытия, как империи, как крупные вот государства. А чем крупное государство выигрышнее, чем вот маленькое такое, скажем, местечковое, скажем? Очень просто. Разделением труда. Чем выше разделение труда, об этом Михаил Леонидович Хазин прекрасно говорит, значит, а чем выше разделение труда, тем более высокий жизненный уровень. Так вот, наши предки приходили всегда на огромные пространства, привносили всегда более высокий технологический уровень, более высокое разделение труда. Поэтому, значит, для решения этих задач в нас закреплена генотипически вот это понимание равенства всех людей. Равенство. Что мы все равны. Вот если в западной цивилизации там есть англосаксы, а остальные как бы и не люди, вот они огнем и мечом все прошли, и Южную Америку, и Азию, и там, и все. И они ко всем относятся как не до человека. То у нас понимание, главная сущность, что мы все равны, у нас одноуровневое человечество. Мы категорически, генотипически не воспринимаем двухуровневого человечества. Людей высшего сорта и быдла, вот как нас учит современный капитализм. Вот. Или как поздний социализм, когда есть люди номенклатуры, которые всегда правы и делают, что хотят, и есть трудящиеся массы, которым положено все исполнять, что им сказали сверху. Так вот это в противоречии находится с нашей исторической сущностью. Вот это первая главная черта. Когда мы все, вот все люди равны в преобразовании природы, значит, здесь, видите, главной целью при приложении своих человеческих сил является разместить свой народ в природе комфортно, освоить природу, освоить ее. Вот как, посмотрите, экспансия нашего народа, она ведь в чем состояла? Мы же не выкачивали ресурсы из окраин, чтобы обогатить центр. Вон цифры, голые цифры СССР показывают, что внутри СССР Российская Федерация была донором, а вот эти все национальные окраины, они были рецепторами, они получали больше, чем производили. Сейчас они, правда, об этом забывают, ну да ладно, бог с ним, у них своя судьба историческая. Вот сейчас они начинают жить по своим средствам, все эти Грузии, Прибалтики, вот они начинают жить по своим средствам и с удивлением увидели, что они не зарабатывают столько, чтобы так жить хорошо. Они, оказывается, увидели, что вот они потеряли что-то большое и ценное. Вот. Так вот, все эти народы, они вовлекались нашим русским народом в общие цели, в цели развития вот этого большого, большого имперского пространства, большого государственного пространства с высокой степенью разделения труда. Ровно потому они вовлекались, что им было интересно вот эта перспектива. Перспектива, ведь смотрите, вот наши, когда пришли буквально 150 лет назад, русский человек пришел в Среднюю Азию, мы же не стали ломать их традиционные уклады. Мы инкорпорировали всю их элиту, всех их эмиров, шахов, там, да? Мы их всех инкорпорировали прямо при Санкт-Петербургском дворе имперском. Вот. В то же время начали строить туда дорогу, мануфактуры, почту, университеты. В СССР там организовали академии наук, было национальное искусство, культура. На это тратились огромные деньги. Сейчас русские ушли из Средней Азии. Средняя Азия стала погружаться в средние века. Они даже отменили свои академии и наук. Им не надо этого. Им это не надо. Но мы их пригласили вот к тому прорыву, который мы сами осуществляем, вот, являясь носителями этого, к прорыву в космос, к прорыву к термоядерному синтезу, к возможности строить вот эти удивительные вещи, как вот подводные ракетоносцы. Это самые удивительные вещи, которые самые технологически сложные вещи. К слову сказать, когда нам говорят про компьютерную базу, напоминаю, что мы шли впереди всего мира с нашим Эльбрусом, с нашим системой АГАС, это академик Глушков. То есть русский мир, он приглашал все народы именно к светлому будущему. Другое дело, что мы потеряли этот ориентир сейчас. И нам стали навязываться, что надо быть другими, что надо быть не такими, как вы. Вы гадкие, вы неправильные русские. Вы должны быть алчными, вы должны, значит, подтолкни ближнего, обогащайся любой ценой. Вот эти англосаксонские, вот этот мир, вот он стал навязывать нам свое мировоззрение, которое противоречит нашей сущности. Так вот, творческое начало, вот равенство всех людей и чувство справедливости – это главные качества нашего народа. Я говорю это не как свои личные сентенции, я просто как профессор Славянского института, и в данном случае излагаю интегрально те материалы, которые собраны вот в наших этих институтах, академиях. Вот, это присуще нам. И если мы начинаем структурировать экономическое пространство, пространство общественных отношений по нашим вот этим лекалам, по нашим мировоззренческим основаниям, у нас удивительным образом все получается. Вы вспомните, какой огромный подъем был. Подъем, народный вот энтузиазм был после гражданской войны, после революции. Когда именно к этим вот качествам была обращена вот вся общественная и государственная политика. Когда структурирование всего общественного устройства было направлено на это. Вот вы же показали невиданные темпы экономического роста для всего мира. Даже современный Китай не достиг их. 17% в год роста валового продукта и 30% по промышленности. Китай, он не достиг этих цифр даже за всю свою историю. Никто не достиг. А мы достигли. За 28 лет мирных, которые были у Сталина с Лениным, до смерти Сталина в 53-м, я не беру военные годы, вот этот период, за 28 лет ведь был в неграмотной стране была создана лучшая в мире наука, которая в космос первая пролетела, прорвалась, которая лучшая в мире техническая интеллигенция. Были созданы огромное количество заводов, фабрик, вот этот весь базис. 28. Мы что сделали такого за последние 28 лет? Когда вот мы подтанцовку на англосаксонские песенки вот эти все делаем и исполняем. Нам рассказывали, отдайте все вот олигархам, и вам будет счастье. Где оно? 28 лет прошло. Где счастье у народа? У олигархов оно есть. Огромные яхты мы видим. А народу что? Где? Мы вот настало время сейчас ровно опять на это же самое обратить внимание, где наши, источник нашей внутренней силы, внутренней устойчивости. Вот он как раз в нашей сути. Мне бы хотелось все-таки подытожить вот то, что ты сейчас так живописно описывал. То есть, вот тем истоком, который формировал свойства русского человека, да, кроме того, что это вписывающий ландшафт, как ты говорил, по Гумилёву и по Вернадскому и так далее, нельзя отрицать того факта, что у древнего народа есть огромнейшая, то есть, культура, закрепленная в традициях, да, которая точно так же становилась частью его генотипа. Вот совершенно определенно сегодня те же психологи видят и явно, так сказать, показывает связь о том, что когда дети копируют родителей, они в детстве именно копируют, это становится частью их традиционного уклада жизни, как себя вести, как относиться к себе, к людям и так далее. То есть это союз начал и природа, и культура, которая формирует эти свойства человека. Но мне бы хотелось обратить внимание наших друзей, зрителей, соратников, вот, а каковы же они, собственно, эти свойства и черты? Вот ты часть из них назвал. Вот, к примеру, раньше, когда была ведическая цивилизация, так называемая, да, дохристианская цивилизация, главным свойством вписывания человека в жизнь была его, так сказать, развивающаяся способность дружить прежде всего с природой, с культурой, традициями, которые в этом народе. И ведь что получается, что такое дружба с природой? Это прежде всего развитая способность чувствовать мир, всю его полноту, его особенности. Но как сегодня те же, так сказать, квантовая физика, те же, так сказать, ученые, которые работают на стыке разных наук, они обращают внимание на один удивительный факт, что вся Вселенная, все существование, вся природа пронизана, то, что называют духом, да, но он обладает разумными свойствами, то есть свойствами мудрости, целостности всего и вся. И вот искусство настраиваться на вот это качество позволяет у человеку открывать способность это воспринимать и руководствоваться этим. И именно вот эта дружба с природой и развитие этих свойств в себе привело к тому, что русский человек, как один из редких людей на Земле, мы сейчас не выпячиваем, как ты говорил, это разные виды. И действительно есть такой эффект о том, что даже мозг у людей разных народов работает по-разному. Вот. И получается, что у русского развились определенные способности к восприятию мира, природы, которых у некоторых народов нет. Это просто факт, я бы сказал, такой научный факт, это не какая-то там попытка превознести себя там или нет, это просто то, что есть на самом деле. Вот. И плюс вот этот уклад жизни, о котором ты говорил, он что получается? Вот Давайте отметим некоторые, ну, такие свойства, то, что называется мировоззренческими, характера, свойства и так далее, русского человека. Это прежде всего то, что называется у нас совесть. Совесть – это способность к вот этому веданию, то есть прямому знанию вот этой всей полноты жизни, ее разумности и ее способности проявления через себя. Вот. Для этого у русского открыто больше каналов, чем у других народов, к восприятию этих вещей. Просто самые даже рядовые, обыкновенные обстоятельства, они, вот даже когда русский человек живет в разных народах, он всегда почему-то больше соображает. Он больше, быстрее находит выход из самых необычных ситуаций. Это тоже показательно очень. Вот. То есть совесть – это совместное ведание с полнотой жизни, с ее мудростью. Это знать напрямую, не через там, цитирование каких-то там источников, мудрецов, а напрямую, через себя это все являть. Вот. И сверка с этим, она позволяет человеку всегда принимать более верные решения. Дальше такая вещь, как справедливость. Вот. С точки зрения древнего русского языка, справедливость – это что такое? Это порядок, организованный человеком, ведущий божественное начало. Вот. И это находится в стержне человека. И если мы это проверили тысячу раз опытом, то совершенно естественно становится понятно, что справедливость – это организация такого пространства, которое для всех дает вот те самые обстоятельства, условия, о которых ты очень подробно рассказывал. Такая штука, как трудолюбие. Ведь трудолюбие – это не просто, так сказать, работать с утра до вечера, а это способность привнести свой творческий талант в дело, которым ты занимаешься, разнообразить его, делать его интересным, насыщенным вот этим твоим состоянием этого интереса, любви, творчества. То есть как ты, как твоя душа поет над трудом. Мало того, трудолюбие, даже как вот наш с тобой знакомый Чагин часто рассказывает, да, о том, что трудолюбие, оказывается, формирует определенный метаболизм в человеке, и он становится совершенно другим. Вот, это все формирует свойства и качества человека. Вот ты говорил о равноправии сегодня. Ведь действительно мир, даже если не брать людей, только людей на планете, он настолько многообразный, и почему-то природа всем позволила быть. И они вот это все большое многообразие умеют как-то ладить между собой. И в этом свойстве как бы саморазвития все находятся в одинаковом большом пространстве планеты, космоса и так далее. И всем дано это право развиваться через свою собственную жизнь. Вот в этом действительно наше потрясающее равноправие. Когда мы таким образом относимся друг к другу, мы обогащаем друг друга, помогаем друг другу в разных своих особенностях решать многие жизненные задачи. Вот, казалось бы, такая простая штука, да? То, что называется добротолюбием. Вот. Отдать не последнее, а отдать, поделиться своей человечностью, поделиться своим глубоким пониманием, поделиться своим чувством любви. И причем люди же заметили, что в этом контексте чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это как бы ты таким способом организовываешь через себя реку жизни, которая течет именно этим качеством, этим состоянием. И это тоже особенности русского человека. То, что ты часто упоминаешь талантливость, находчивость нашего человека, это же тоже факт нашей жизни. Вот. И это потрясающая вещь. Когда мы таким образом организовываем наши отношения, то в этом пространстве всем комфортно, о чем ты говорил. Ну, к примеру, еще и от чувства справедливости человека. Если где-то на планете что-то творится непотребное, почему-то русский человек отвлекается и идет туда помогать. Или вот, допустим, в древнейшей истории, когда были наши предки, ходили два раза в Индию, или походы в Дравидию 5000 лет назад, и 2500 лет назад, когда там начинали формироваться дичайшие условия социальных отношений, вплоть до каннибализма, до откровенного дикого рабства там, и так далее, и так далее. Наши предки пошли туда, научили вот этим всем цивилизационным укладам, как строить города, как выстраивать социальные отношения, как делать вот эти все сельскохозяйственные, так сказать, мероприятия, которые бы позволяли устойчиво становиться самодостаточным. Еще одна потрясающая черта русского человека. Вот эти все свойства, они, передаваясь с поколения в поколение, закрепляясь как наиболее эффективное, вот то, что ты говорил, в структуре разделения труда, вот, это все проявлялось в жизни как лучше, что работает для всех. Вот это все становилось сущностными чертами русского человека. Ведь я бы хотел еще что добавить. Вообще, вот почему человек строит вообще то, что называется общество, свое будущее, пытается самого себя как-то понять, разобраться в себе, каким-то образом создавать, так сказать, перспективы своего развития и так далее. Вот смотри, что получается. Человек как таковой не живет, так сказать, в отдельной какой-то лунке, да, изолированный от всего. Он вынужден начинать открываться, ходить по разным пространствам, общаться с другими людьми, вот, узнавать. И получается, что даже та же самая природа нам очень хорошо демонстрирует, как ведут себя стаи, как ведут себя там муравейники, как ведут себя многие группы животных, которые, ну, не то что вынуждены, а получается, что их структурирование, самоорганизация вот в этом новом состоянии общности, она дает больше результаты. Вот в начале 20 века английские математики обосновали, что любые хаотичные структуры начинают самоорганизовываться. А уже конца 20-го, начало 30-х годов уже наши советские биологи, они это доказали на конкретных опытах, на экспериментах, что любые формы начинают становиться самоорганизациями. Вот. И что получается? Человек, понимая, осознавая, что общность людей уже становится большая, он начинает искать те социальные отношения, те принципы, по которым не животный уровень у нас срабатывал бы. То есть вот эта дикость, там, забери все, убей любого под свои интересы там, и так далее, и так далее. Так сообщества не выживают. Именно русский человек, как никто, это понимает. Вот ты упоминал там, так сказать, тюркские народы. Ведь на самом-то деле в древней истории именно русский народ пустил их на пространство того, что сегодня называется Сибирью, дал им все эти уклады, как жить, как заниматься в этих условиях тем же оленеводством, как, так сказать, создавать вот эти все структуры жизнедеятельности. И они получили будущее, эти народы, потому что туда, откуда они пришли, из Юго-Восточной Азии, они там могли просто исчезнуть как вид, как вообще эти народы. Именно русский дал им эту перспективу. Вот. Хотя в древности самые разные названия были тому, что мы сегодня называем русский народ. И вообще, мне кажется, нам давно пора прийти, ну, к общему мнению. Хватит нас, так сказать, дергать по разным определениям, по разным названиям, потому что этот же самый народ, он во все времена, его стержень был один и тот же. Вот ты говорил сегодня о языке, да, ведь ученые обратили внимание, что клетки мозга у всех абсолютно народов на Земле одинаково реагируют на русский язык. Вот люди не знают русского языка, а мозг что-то помнит, мозг реагирует. Мало того, полушария головного мозга у всех разных народов общается с собой друг с другом на русском языке. Это говорит о том, что он действительно архаичный, самый древний язык, и в этом его потрясающее свойство и качество, как развивающего языка, языка, который совершенно по-другому структурирует отношения человека и между людьми, и с природой как таковой. Вот. Вот эти все свойства и качества, они закрепились и стали, ну, я бы сказал, конкурентными и выигрышными. Мало того, человек, русский человек, понимая эти особенности, старается создавать общественные отношения, которые бы базировались именно на этих свойствах. Вот то, о чем ты говорил, советский период, да, сталинской экономики, это эти 28 лет, да, они же когда действительно начинали строиться на таких отношениях, да, были какие-то перекосы, да, были какие-то, потому что, ну, человек в своем развитии, он же, допустим, я захотел стать там каким-то совершенным, завтра утром проснулся и стал. Не получается, надо поработать, потрудиться, надо трансформировать свою психологию, свои привычки, свое мировоззрение и так далее. Это работа, и, может быть, даже не одно поколение нас занимает. Так вот, вот эта потребность в том, чтобы организовывать человечность по вот этим всем справедливым, прежде всего, укладам, она как раз и формирует мотивацию русского человека и человека вообще в том, чтобы создавать такие общества, где это было бы главным стержнем. И только при таких обстоятельствах, при таких условиях у человечества есть будущее. Мало того, каждый человек внутри чувствует какой-то потенциал, а он на самом деле бесконечный. И ему действительно хочется развивать себя таким образом, чтобы вот это все раскрывалось. То есть его просыпался величайший творец внутри, вот, который бы структурировал, строил жизнь по волшебным свойствам. И человек такого рода, созвучный с мудростью природы, он действительно живет постоянно в восторге, радости от сопричастности, от того, что ему что-то высшее позволило быть живым и развиваться в эту сторону. Вот у наших предков этого идея, она была, пожалуй, одной из самых главных. То есть то, что называлось «жить по золотому пути». И духовное развитие у наших предков было краеугольным камнем любого человека, любой жизни. И это поддерживалось, это приветствовалось, это постоянно культура, традиция, это закрепляли его жизнеобразом. А сегодня, когда нас, так сказать, это англосаксы со своей так называемой «цивилизацией» в кавычках пытаются перевести на парадигму «загрызи ближнего», так сказать, и «балдей любой ценой», это, конечно, будущего такого нету. И мало того, сами исследования, я часто упоминаю такое исследование «Вселенная-25», когда 25 раз повторили один и тот же эксперимент, когда вот создавали все тепличные условия для развития, вернее, просто для существования, да, вот, то очень быстро это сообщество вот этих животных, крыс, мышей и так далее, оно вырождалось и превращалось в дикость, и они переставали выполнять свои социальные роли. То есть они исчезали из цивилизации. Я не думаю, что человек разумный хочет такого же будущего, такой же участи. Вот именно по этим качествам и свойствам русский человек, конечно, очень здорово отличается. Вот, Валентин Игоревич, вот исходя из того, что мы до сих пор обсудили, вот на твой взгляд, скажи, пожалуйста, в чем же русская идея? На наш взгляд, мы с тобой обычные люди, не какие-то там супер-пупер-философы и это самое, но все-таки. Идея, идеология – это логос, это закон, это как бы установка, положение, идея по-гречески. Это некое вот правильное, значит, это идеология, это вообще говоря, понимание правильного устройства. Вот разные идеологии – это разное понимание о правильности устройства. Имеется в виду и общественное устройство, и экономическое, поскольку экономика является базисом, а общественные отношения – это является надстройкой. И все они сооружаются над фундаментом мировоззрения. Вот мы только что с вами разобрали, что у каждого народа из генезиса, из условий его образования разные мировоззрения. У англосаксов у них своя была, откуда источник, откуда они образовались, под свои задачи. У них свое мировоззрение. Да, это загрызи ближнего. Да, человек человеку волк. Да, обогащайся любой ценой, подтолкни слабого. Значит, только соплеменники являются людьми, а всякие там индейцы, там всякие индусы и всякие прочие остальные – это не люди, и с ними можно, к ним законы человеческого сообщества неприменимы. Вот. Собственно говоря, так и на ирландцев они охотились, как на диких зверей. Собственно говоря, после огораживания в Британии, когда согнали с земель крестьян, и те бродили по британским островам голодные, нищие, на них охотились для забавы. И это было не так уж и давно на самом деле. Просто это характеризует их мировоззренческую фундамент, базу. У нас такого нет. У нас все, значит, живут единой целью, значит, все стараются помогать друг другу. У нас есть такое понятие, как сострадание. У нас есть понимание, что общее выше частного. У нас люди способны отдавать свою жизнь. за родину, за общее, за будущее своих детей и будущее детей своего народа. Значит, то, что во время войны подвиг Александра Матросова повторило около 15 тысяч человек, сейчас мы видим, вот, пожалуйста, такие же беззаветные примеры среди ополченцев Донбасса, в Сирии. Мы их видели вот в афганских событиях, в будничной жизни. Вот тот же, как тот же самый Нурмагомедов, он «Работайте, братья». Вот мы видим, это люди русского мира. Они могут быть разных национальностей, но вовлеченные в этот наш большой русский мир, в котором 190 национальностей, так же, как и Пушкин, и Левитан, и Куинджи, и Айвазовский, и вот это все русский мир. И Витас Беринг, и Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, это все русский мир. Вот мы строим наш мир на нашей мировоззренческой базе, где человек человеку друг, и мы делаем общее дело. Так вот, отвечая на ваш вопрос, что же идеологично, вот в нашей точке зрения, есть идеология русского мира, это цель общественного развития. Что есть цель? По Аристотелю цель всегда одна, все остальное – это задачи. Вот. Значит, с понимания англосаксонского мира цель – это личный успех, личное обогащение. Значит, человек англосаксов, он исчерпывает себя чем? Что ему нужны власть, деньги и удовольствие. Алис, все. Русскому человеку этого мало. Куча бабла ему просто скучна. Это не дает кайфа, понимаете? Вот умереть на куче золота – это не вожделенная мечта русского человека. Русский человек ищет гармонию. Он стяжает гармонию с окружающим миром. Он хочет, чтобы труд приносил ему удовольствие. Как люди после того, что они 5 дней работают на заводе, едут потом в субботу на свой участок, 6 соток, и с утра до вечера пропалывают его, делают, его спина разламывается, а он счастливый. Он чуть не умирает вообще, а он счастливый, потому что он восстанавливает свою целостность бытия. Он гармонию восстанавливает. Человек с природой. Он, потому что он творит у себя на своих 6 сотках по законам гармонии и красоты, как он считает. Все свои вот эти приусадебные участки, все дачные участки, они все вот для этой цели, чтобы люди оставались людьми нашего русского мира. Вот такой потребности у англосаксов нет. Они воспринимают труд как наказание, как тяжесть, которую надо избежать. Так вот, русский человек ищет гармонию в общественной среде, в трудовых отношениях. Все вот эти передовики производства, стахановцы, Паша Ангелина, вот эти все 30-е годы, которые давали эти вот огромные выработки, да, вот исторически с удивлением их взяли японцы и применяют в своем японском чуде и применяют до сих пор корпоративный дух, вот эти тренинги. Они за большие деньги сейчас пытаются их навязать. А это все наш исторический опыт. Так вот, что является целью общественного развития? У англосаксов это личный успех. В нашем понимании, нашего человека русского мира, целью общественного развития является воспроизводство народа. Ну, не является целью общественного развития обогащение кучки каких-то, значит, богоизбранных людей. Или, допустим, диктатуру пролетариата, чтобы пролетариат всех загрыз ради своей номенклатуры, которая от его имени все и правит. Вот. Целью общественного развития в понимании русского человека – это воспроизводство, а народ – это та сущность, исторически сложившаяся, которая вот дана нам объективно, а она сложно составлена. Она состоит из тех же пролетариев, из тех же банкиров, и рабочих, и крестьян, и финансистов, и художников. И все они должны знать свое место, как селезенка, печенка. Не может быть диктатуры печенки над селезенкой и наоборот. Вот. Так вот, в понимании вот, истинно русском, и это полностью гармонизируется с теорией космизма, действительно, значит, внутри народа не должны быть эти склоки нескончаемые. Об этом Генри Форд написал книжку, которую сейчас запретили в Российской Федерации, о том, что не надо стравливать рабочих с управленцами этих заводов. Он об этом написал. Потому что мы являемся составными элементами единого целого. Вот об этой целостности он писал. Жаль, что такие книжки запрещают. Ну так вот, целостностью является наш народ, он должен воспроизводиться из поколения в поколение. Вот, если мы эту цель ставим, то все остальное сразу становится на свои места. И у нас, допустим, финансирование образования или медицины, оно не по остаточному принципу, сколько осталось, 7 копеек. И непонятно, хватит строить больницы или надо еще 8 штук построить. Ведь непонятно же, да? Вот. А здесь, если мы ставим эту задачу, как говорят математики, мы даем необходимые и достаточные условия. Вот сколько нужно, а чтобы воспроизводился народ, чтобы вот эти трудовые ресурсы воспроизводились и в своей медицинском здоровье, и в своем образовании, и гуманитарном, и техническом, технологическом, чтобы мы восполняли технологии, научный потенциал. Вот, вот и все необходимое и достаточное по отношению ко всей социальной сфере. Вот, так что наша идеология – это именно воспроизводство народа, дление его. А вот это вот источником для диалектического развития является не внутренняя склока внутри народа, а вот то, как наш народ гармонизирует свои отношения с вмещающим ландшафтом. Это то, о чем Владимир Иванович Вернадский говорил. Что надо вынести вот эту вот антагонистическую пару, противоречивую, являющуюся источником диалектического развития, изнутри народа, надо во внешнюю сферу. То есть мы, как народ, гармонизируем отношения с внешним миром. У нас нет такой задачи вырубить весь лес, сорвать все цветы, там, и, там, допустим, откусить все яблоки, или продать все, или все обратить в деньги, в деньги. Вот, вот этой погони нет у нас. Мы гармоничны с внешним миром. Мы естественны, мы продолжаем вот эту потребность Вселенной к самосовершенствованию. Об этом писал отец Павел Флоренский, что мы должны творить по законам гармонии и красоты. Вот что человек, русский человек, ищет. Вот эти фильмы, особенности национальной охоты, особенности рыбалки. Ну, вот французы и японцы не понимают, о чем фильм, о дураках, что ли? А вот мы понимаем, да, люди ищут свое единение в природе, целостность бытия, а полноту бытия они обретают в социуме. Социум должен быть такой, что он гармонизирует свое внутреннее отношение и отношение с природой. Вот оно будущее нашего мира. И мы, вот эти чудные, кстати говоря, люди, вот которых не понимают, они первые в космос полетели. Они из глубин неграмотного народа создали лучшую техническую и научную интеллигенцию за 28 лет. Вот наш потенциал. Я бы хотел подытожить вот, по поводу русской идеи. Да? Ведь, опять же, если говорить вот, с точки зрения перевода на русский язык вот этого слова «идея», как образность этого слова – это гармония в доброте, сотворенная от высших свойств природы. Вот как переводится слово «идея» с русского языка на русский. Вот. И что получается? Вот учитывая все то, что мы говорили, учитывая особенности человечества в объединении, и оно только тогда чего-то стоит, если оно способно воспроизводить себя в развитии. То есть на каждом историческом этапе оно все более развито, все более высокое, все более духовное, все более счастливо. Не в том, чтобы всех уничтожить, остаться одному или кучке избранных, а в том, чтобы создать вот этот оркестр человеческий, который поет вот эту удивительную божественную музыку, где никто не лишний. И вот в этом контексте русская идея, она в большей степени выражается в том, что мы называем державным строительством. То есть пространство счастливых людей на всей планете, вот, которое прежде всего способно себя защитить вот в этих всех укладах, то есть счастливые люди, создать для всех справедливые условия в развитии и гарантия этого развития и будущего. Вот что такое наша русская идея. Вот учитывая все особенности и свойства русского человека, которые мы перечисляли, их сделать фундаментом, а они при нормальном, просто спокойном, трезвом исследовании эти свойства, они ни у кого не вызывают отторжения. Они ни для кого не являются там дикими, разве что для паразитов. Но что такое паразит? Вот паразит попадает в организм, да, сожрал его изнутри, ему надо находить какой-то следующий организм или сдохнуть вместе с этим же организмом, если он не найдет. Это что, цель развития, что ли? Мало того, русский человек, он, как ты вот сегодня не раз говорил о том, что это уникальнейшее свойство природы. Это прежде всего огромное космическое, так сказать, всеобъятное желание обнять собой весь мир, чувствовать его полноту, вот это все восторженное, так сказать, пребывание в этой гармонии, его выразить через творчество. Все, что меньше этого, и по количеству, и по качеству, у человека русского это не вызывает ни восторга, ни желания участвовать в этих крысиных бегах, о чем ты сегодня очень подробно говорил. Вот русский человек предлагает вселенную счастье, сделать вселенное счастье у каждого внутри, и этим вселенным объединиться вот в этот большой оркестр. Вот его идея, вот его качество, вот его состояние, вот этот посыл человечества мы предлагаем вот на этом объединиться и строить наши отношения. Вот она, русская идея. И это, кстати говоря, потрясающе интересно. Это не думать о том, как кого-то облапошить, и там, как сохранить свои, так сказать, наворованные деньжата, там, или как там соврать какому-то соседу ради какого-то там сиюминутного там маленькой выгоды. Это совсем другие, это как вселенная и какая-то, так сказать, песчинка. Вот к чему русский человек тянется, вот его идея, пространство счастливых людей на всей планете и во всем космосе. Вот это мы и предлагаем. А теперь будет, Валентин Ильич, исходя из того, вот, как ты видишь, вот, что мы можем предложить миру, какие вот, ну, своего рода ступени развития для того, чтобы вот это все стало его, как бы, содержанием его жизни и общечеловеческим, так сказать, гармонией и счастьем вместе с природой. Вот как ты видишь, вот, особенно в контексте того, что составляет часть твоей жизнедеятельности. Вот как через уклады жизненные создать вот это пространство справедливости, вот, чтобы оно заработало? На твой взгляд, как? Отвечаю. Значит, вот вы сформулировали, что можно дать миру. Значит, я не думаю, что русский мир, его можно распространить на китайцев. Китайцы останутся китайцами. Его можно распространить на англосаксов. Англосаксы останутся англосаксами. Это природа, она генотипически закрепила в них определенные свойства. Поэтому, когда наши войска входили в Афганистан и им рассказывали, что надо жить по-другому, а у них родоплеменные отношения. Они потом, когда наши войска выходили, их гнали всем народом, потому что другое общественно-экономическое устройство у них. Даже при том, что мы говорим, что мы несем вам, строим там эти плотины, колхозы, трактора. Мы же в Афганистан-то не отбирать землю пошли. Нам не надо было, мы их пришли учить более правильному экономическому, социальному устройству. Американцы тоже такую мессианскую идею. Сейчас мы всех научим вот этой либеральной демократии. Всюду будут выборы. И вот им нужно, видите, миллионы людей им нужно убивать, чтобы только насадить свою демократию. Видите, насколько это противоречиво. Так вот, я не считаю, что русский мир, ну, он имеет всеобщее значение, и все должны стать, быть втянуты в него. Нет, нет, нет. Значит, я считаю другое, что у нас сейчас, в моей родине, сейчас идет неустроение большое и в экономике, и в общественных делах. Вот мы все чувствуем, что что-то не ладится. Нехорошо живется большинству людей. Порядка 70% населения хватает денег только на удовлетворение самых прямых своих потребностей, физиологических. У 2/3 населения вообще никаких этих банковских счетов и кредитов нету, отложенных денег. Вот. То есть мы находимся вот в таком странном состоянии, когда, значит, вот на подтанцовке у англосаксов мы никому уже не нужны, все это неэффективно, и мы стоим на распутье идеологическим, куда идти, какое оно будущее, какое. Так вот, отвечая на ваш вопрос, в чем же, как нам вот эту красоту, о которой мы с вами говорим, вот эту всю сказку, да, как ее реально для обернуть для конкретики простых людей. Они же слушают и говорят: ребята, вы красиво говорите, а нам жить-то как? Так вот, я вам рассказываю, я производственник, я технарь. Всю жизнь, и вы, кстати, тоже технарь. Я вот слушателям говорю, что Соколов, он тоже был директором шахтостроительного треста в Донбассе. Так на самом деле, он философ сейчас так стал. А я вообще всю жизнь, вот 31 год на севере, 21 год руководителем. Я вообще чистый производственник. Так вот, мне за 14,5 лет мне удалось создать последний раз вот корпорацию. Значит, 12,5 тысяч у меня было своих сотрудников. Начинали мы ее с учителем истории Сашей Кондревым вдвоем. Вот стало через 14,5 лет 12,5 тысяч человек. Очень высокоэффективную корпорацию. В ней было около 170 бизнесов отдельных. Ну, таких как банк вот, Ханты-Мансийский, это банк открытия, это один бизнес. Или авиакомпания ЮТР, где я был главным акционером, вот моя корпорация, тоже один бизнес. Да? Вот у меня было много, 170 около бизнесов таких было. Так вот, когда ты строишь внутри этой корпорации вот эти производственные отношения, основанные на гордости людей. Не на этом вот арабском поклонении «я начальник, ты дурак», а на творчестве людей. Когда ты даешь возможность людям раскрыть их творческий потенциал. Что это означает? Я вам как руководитель просто скажу. Это наш секрет, это наше ноу-хау, это наше конкурентное преимущество, которое обладает наш народ. Это что такое? Это за зарплату можно заставить человека ходить на работу, но его качественный труд – это его добровольный взнос. Поэтому каждого человека надо заинтересовать. Это что означает? Это означает, что ты, принимая человека на работу, ты даешь ему программу минимум, что человек гарантирован. Вот с тобой, как работодателем, ты ему гарантируешь, что вот он будет получать тот минимум, который ему создаст комфортные условия, его семье комфортные условия. Но вторым пунктом ты ему даешь возможность раскрыть свои способности, свои трудовые навыки, свои творческие способности, какой-то образовательный твой потенциал. Вот ты когда даешь возможность человеку, образно говоря, ты его нанимаешь на зарплату, но ты даешь возможность заработать вторую зарплату, третью зарплату. Вот он начинает сам, не на дядю какого-то там рацарацухи писать, да, или что-то делать там, вот как эти стахановцы и все прочее, это же вот у них действительно драйв был, они же горели на работе, они в этом творчестве, в трудовом творчестве они горели. Вот американцы этого вожделеют, ждут, хотят, они могут сделать. Вот как у них нет во всей этой американской армии ни одного случая Александра Матросова, нету. Вот, они не понимают, как это можно делать. Вот, ни в армии, ни в войсках, ни в трудовом. Так вот, еще раз говорю, когда мы начинаем структурировать наше экономическое пространство на наших принципах справедливости, равенства, веротерпимости, вот, у нас получается удивительно высокая эффективность. Вот в этой корпорации, о которой я говорю, у нас есть сайт такой, проект 204, латинскими буквами наберите, проект204.ру, попадете туда, там с фотографиями, все, что мы там понастроили, что как это называется, вот, чтобы не быть голословным, получаются удивительные вещи. И вот в этом наше будущее, будущее нашей России, нашей Родины, выход из этого тяжелого вот сейчас ситуации, вот этого безнадеги, вот этого уныния, которое, ну, которое воцаряется вот в связи с тем, что мы являемся периферией мирового капитализма, вот этого англосаксонского долларового мира. Ну, хватит уже, все. Уже Трамп закрывает эти окна, двери, опускает железный занавес с той стороны. Он уже даже это атлантическое сообщество свое обрушает, оставляя за бортом Европу. Он, видите, стреноживает торговлю с Китаем. Он уже окна, двери закрывает. Все. Мы расходимся на локальные валютные зоны. Вот сейчас самое время, вот это объективное развитие ситуации, когда нам самим вернуться к самим себе, стать самими собой, показать еще раз всему миру удивительный. Вот Россия всегда удивляла весь мир, всегда вот этими рывками. То в космос, то к термоядеру, то вот даже не так уж много. На 120, там, 146 миллионов человек. Вот, а мы противостоим вот капитализму этому всему, да, всему этому странам НАТО. В Европе 500 миллионов, в Америке 400 миллионов. И мы им противостоим, и наши вооруженные силы, и космические, и ракетные, и, главное, потенциал технический, научный, мы им противостоим. Нас 100 миллионов. Еще раз говорю, ну, народы Севера там, или Кавказа, они далеки от этого противостояния. Они чем занимались-то 3000 лет назад, тем и занимаются. Их маловато будет, скажем так, среди высоких ученых. Они не к этому приспособлены, да и не надо им. Так вот, я вам рассказываю, что наш народ по потенциалу, он удивителен. И нам нужно просто самим опять становиться самими собой. Вот. Я еще раз как производственник просто потрясенный знаю, что мы владеем вот этими конкурентными преимуществами. Вот. И то же самое на земле мы можем прекрасно хозяйствовать. План преобразования природы сталинский, который не был реализован в связи с его смертью. И этим, и он был заменен вот этим самым вот троцкизмом Хрущева потом. Или реформой Либермана Ефима, юриста из Харькова. Но вот надо прекращать вот, вот эти все подтанцовки под чужую музыку. И нужно снова возвращаться к своему естественно присущему. Еще раз повторяю, в нашем народе есть Институт русской цивилизации, есть Академия международная славянского наука и искусств, Кирилл-Мефодиевская академия славянского просвещения. Вот Институт международный славянский, где я профессором числюсь. Вот, то есть у нас в нашем народе есть та научная, общественная элита, как сказать, людей, которые смотрят в будущее, которые накапливают этот опыт. Он есть. Значит, безнадёги быть не может, и выход есть на самом деле. Нам нужно начинать возвращаться к самим себе. А вот как, это следующий вопрос. Вот ты сейчас очень хорошо, так сказать, рассказал о том, что есть у нас будущее, и наработан именно такой опыт. Мало того, вот этот дикий капитализм, который пришел к своему финишу, и они сами это признают, что нету. И сегодня только у нашего народа, в нашей истории, есть это выработанные, опробованные механизмы, которые в состоянии это все повернуть в справедливую для всех людей сторону. И все с надеждой смотрят. Но я хочу сказать, что вот у нас, благодаря в том числе и твоему опыту, и нашим соратникам, выработан такой проект народной экономики, которая как раз и призвана создавать эти условия для отделения высокоразвитого народа. Вот. И все механизмы там прописаны и отработаны. Того, чтобы наш народ все-таки брал на себя вот эту творческую, я бы сказал так, ответственность в том, чтобы созидать жизнь совершенно по другим лекалам, совершенно по другим свойствам. И там все это прописано, там все это есть, и все ступени. Где, Федорович, уточни для людей, где вся эта красота? На сайте, где это? Где, да, это может... есть такой проект 204, так и называется этот сайт. Это первое. Второе, этот проект народной экономики есть на сайте Координационного совета Земского съезда МСУ. Там все это расписано. Или если кто-то изъявит желание лично познакомиться вот с этим проектом, то, пожалуйста, мы обязательно откликнемся и пришлем, так сказать, в текстовом виде все это дело. Да, писать куда, адрес дай. А здесь будет в бегущей строке, внизу будет контакт дан, куда обращаться обязательно. Вот. Поэтому, друзья, нам бы в заключение хотелось бы сказать следующее, что хоть ситуация и, мягко говоря, не самая радужная, но выход есть, и мы готовы предложить, именно объединившись вот на принципах, этих принципах справедливости, совести, самодостаточности, чувство, потрясающее чувство коллективизма, таланта русского народа, трудолюбия его, равноправия. Вот эти все вещи, когда мы ставим во главу угла, то ни один человек не чувствует себя брошенным, ни один человек не становится каким-то изгоем и ненужным. Все востребованы. И для всех, как еще раз подчеркиваю, создаются условия и гарантии для развития. Мы это можем, у нас это не раз получалось. И только здесь мы видим наше будущее. И вся задача в том, чтобы, как говорит Валентин Игоревич, просыпались, вспоминали, кто мы есть на самом деле, вот, объединялись вокруг этих принципов, не волчьих принципов, а человеческих. Вот, и нам все под силу. И это не какие-то там длинные периоды. Это все запускается при нашей доброй воле буквально за 2-3 месяца. И все начинает живо работать. На нас работать, на наше светлое будущее, на устойчивость нашего русского мира, нашего общества, на гарантию будущего у наших детей, да и нас самих тоже. Вот это все возможно. Поэтому вот наше мировоззрение русского мира, оно является базисным, и оно способно предложить эти все механизмы. Мало того, что это не кабинетные мечтания, это все уже освоено в практике. Вот я еще раз подтверждаю то, что говорит Валентин Игоревич, как только нашему человеку создаешь условия, да, и даешь ему возможность проявить себя, вот, он тут же раскрывается. Причем самые обычные люди, вот там сварщики, плотники, слесари какие-то, они такими становятся мудрецами, такими философами, такими изобретателями новых каких-то и устройств, и систем, и отношений, всего, чего хочешь. Ты просто диву даешься, как они открываются, какими становятся. Вот это все часть нашего мира. Еще раз подчеркиваю, мы строим и хотим вместе построить это в душе каждого русского человека. Огромный счастливый мир счастья. И всех туда приглашаем. Пусть они остаются на своих, так сказать, укладах, но они как минимум не будут нашими врагами и, так сказать, нашей проблемой. Только тогда все человечество в состоянии развиваться. Вот это вам хотелось и сказать. И в заключение, Валентин Ильич, чтобы ты еще пару слов добавил? Я добавил бы пару слов следующие, чтобы люди становились человеками. Потому что сейчас вот нас так вот система и вот этого капиталистического периода, и до этого социалистического, она людей снивелировала до того, что молчи, дурак, за тебя все подумали, начальники тебе все скажут. Так вот сейчас, когда непонятно, что будет дальше, вот, то время такое, время ответственности, время, чтобы мужики вновь стали мужиками. Вот те, которые вставали там на Чудском озере, на Куликовом поле, на Бородинском, на Курской дуге. Вот сейчас за нами наши семьи, наши дети, наша родина, наш народ. Вот сейчас такое время, когда нужно действительно уже не ждать, что моя хата с краю, и мне начальники, придет добрый инвестор и сделает нам счастье. Вот этого не надо. Надо действительно уже сейчас становиться народом. Потому что когда ты в одиночку приходишь к чиновнику, он на тебя смотрит, ну кто такой? Ты неудачник. Я-то чиновник, у меня жизнь удалась. А ты-то кто такой? Че пришел, мешаешь здесь только? Вот. А если вы пришли, если у вас 5 человек, 12, 64, вы приходите и не противопоставляете себя этим чиновникам. Они же такие же, как мы. Просто они встроены в другую систему, которая обслуживает англосаксонские интересы. Мы периферия долларового обращения. Вот. А мы должны сейчас вот, по факту начать вот так вот постепенно снизу, вот так шаг за шагом, вот село, за район, область, вот каждый вот, кусок нашей Родины мы должны структурировать под нашу великую Родину, под Русь. Мы же великий народ. Мы почему привыкли так жить-то в бедности, в этой неизбывной? Почему? Почему люди вон там в Швеции, в Дании, в Германии, в Польше, даже в Польше? Вот они в Финляндии, у них там нету ни черноземов, ни нефти, ни газа, ничего. Они живут-то в достатке. Услышьте меня, в достатке, а не в уважении, в гармонии. У них красивые палисадники. Почему они, производя, они же не урабатываются насмерть к 40 годам, как у нас вон в селах. А мы почему привыкли себя? Мы так себя распустили, что вот мы живем в этой неизбывной бедности. Мы великий народ, мы первые в космос полетели. Мы обязаны сейчас построить такую Россию, которая покажет всем, вся, весь мир удивится, какой потенциал у нас. Еще раз говорю, я вам не фантазер, я производственник. У нас в каждом из нас такой залог, вообще вот потенция такая вообще творческая и трудовая, что мы действительно весь мир готовы. А уж ресурс, богатство у нас сколько неосвоенных в стране, огромное количество. И вот смотрите, что такое. У нас народ болтается без работы, деньги не осваиваются, не оборачиваются, они киснут там в Центробанке, лежат на депозитах. Вот. Заводы, средства производства разваливаются, трактора изнашиваются, скот уменьшается. Это да чего же мы довели себя, а? Как же мы так себя распустили? Так вот наш вот этот механизм, механизм возрождения, восстановления из одной клеточки, две клеточки, три, четыре, вот мы начнем восстанавливать нашу родину. Вот для нас, вот соразмерно нашей сущности, не этой подтанцовки американской, англосаксонской, а нашей, своей родной сущности. И все у нас получилось. У меня лично получилось. Вот я за 14,5 лет корпорацию создал, вот такой результат получился. Вот когда мы опять сами себя народом почувствуем, вот у нас на этих сайтах, куда мы вас значит, рекомендуем обратиться, там написано, как конкретно, что делать надо. Вот вы конкретный человек там где-то вот в селе, на земле, там в поселке, в городе. Вот вы не знаете, куда идти, вы один, вы маленький, вы боитесь всех. Еще раз говорю, вы частичка народа. Когда вас трое, пятеро, 12, вы все, вы частичка народа, вы клеточка. Все в мире воспроизводится, природа, это закон природы. Все воспроизводится через единичку, через одно семечко, через один набор хромосом, один вот этот информационный код. Не должно, вот не, нету такого, чтобы бы разные были. Вот и человек воспроизводится через одну клеточку. И то же самое семечко. Вот из него может чертополох вырасти, а может баобаб вырасти на 1000 лет который. Так вот мы с вами сейчас носители вот этого нашего знания. Русский мир – это социально-экономический уклад. Вот мы знаем, капитализм был, рабовладение, феодальный строй, да? Социализм был развитой, да, они все закончились. А вот сейчас будет новый социально-экономический уклад. Услышьте меня. Вот чем вам рассказываем, это не трёп такой какой-то, вот, чтобы вам это вот, что-то мы в этом морочим голову. Еще раз говорю, мы практики. Еще раз говорю, у нас в руках, вот это как ядерная бомба в экономике. Вот это мы. Это мы цену себе не знаем. Мы почему вот так себя распустили? Так что я думаю, все у нас получится, когда мы... Правильно, вот так все поставим. У нас расписано на наших сайтах вот конкретно, что надо делать, куда идти, что говорить, как быть. Спасибо. Одно только замечание, что вот эти Майданы, вот эти революции, это не наш путь. Это не наш путь. Нам раскалывать государство, раскалывать вот этот каркас, который уберегает наш народ, вот в это вот в кризисные эти. Это наше государство, это наша родина. Их беречь надо. И чиновники эти, еще раз повторяю, они такие же, как мы, они из нас, они наши родные, они наши соседи, там, я не знаю, родственники. И они просто в подтанцовку эту встроены, поэтому не решают наши проблемы. Поэтому инициатива должна идти от нас. От нас никто не даст нам избавления. Никакой ни инвестор, ни бог, ни царь, ни герой. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Благодарю от всего сердца за участие в этой нашей программе. Друзья, ну, я надеюсь, мы постарались, так сказать, обозначить главные моменты, которые, на наш взгляд, являются стержнем и нашего народа и тем фундаментом и базой, на основе которой можно построить светлое будущее. И не как мечты, а как проверенный жизнью опыт и нашей истории, и нашего современного периода. И поэтому обращайтесь, пишите, будем обязательно откликаться на и Славянском радио, и на всех тех сайтах, о которых мы говорили. Обязательно у нас все получится. Просто надо немножко открыть глаза и понять, кто мы есть, и вернуться к этой потрясающей, интересной творческой деятельности. Ну, на этом заканчиваем. Быть добру. Всего вам доброго.